коленопреклоненному сбышку. «Что ж ты не радуешься? Радуйся и благодари Бога, ибо в своем милосердии Он избавил тебя от опасности, так и впредь не оставит своей милостью и даст тебе счастье». «Как же мне радоваться, милостивая пани!» — ответил избышка. «Господь не спаслал мне победу над крестоносцем, но Дануськи как не было, так и нет, и по-прежнему она от меня далеко. Мертвы уже самые лютые враги — Данфильд, Готфрид и Ротгер», — возразила княгиня. «А про Зигфрида говорят, что хоть и жесток, но справедливее их. Возблагодари же и за это Создателя. Господин Делорж говорил, что если крестоносец падет в бою, он отвезет его тело, а потом тотчас поедет в Мальборг и у самого великого магистра потребует, чтобы Дануську отпустили на волю. Не посмеют они ослушаться великого магистра». «Дай Бог здоровья господину Делоршу», — сказал Збышка. «Я тоже поеду в Мальборг». Услышав эти слова, княгиня пришла в такой ужас. Точно Збышка сказал ей, что безоружный пойдет к волкам, которые зимой собирались в стаи в дремучих лесах Мазовии. «Зачем?» — воскликнула она. «На верную гибель? Сразу после боя не помогут тебе ни Делорж, ни те письма, которые Ротгер писал перед поединком. Ты никого не спасешь, а себя погубишь». Но он встал, скрестил на груди руки и сказал: «Клянусь всем святым, я не то что в Мальборг, за море поеду, видит Бог, до последнего издыхания. До самой смерти буду я искать ее. Легче мне немцев бить, сражаться с ними в броне, чем сироте томиться в подземелье». Как всегда, вспоминая Данусю, Збышка говорил с таким волнением, с такой болью, что по временам голос у него прерывался, словно ком подкатывал к горлу. Княгиня поняла, что тщетны будут все ее просьбы, что удержать его можно, только заковав в цепи и ввергнув в подземелье. Однако Збышка не смог сразу уехать. В те времена рыцари не могли остановить никакие препоны, но он не мог нарушить рыцарский обычай, который повелевал победителю провести на месте поединка весь день до полуночи, чтобы показать, что поле битвы за ним, что он готов к новому бою, если кто-нибудь из родных или близких друзей побежденного захочет снова его вызвать. Этот обычай соблюдали даже войска, теряя не раз те преимущества, которые они получили бы, если бы после победы быстро продвинулись вперед. Збышка и не помышлял о том, чтобы пренебречь этим неумолимым законом. Немного подкрепившись, он надел доспехи и до полуночи простоял на замковом дворе под хмурым зимним небом, ожидая врага, который ниоткуда не мог появиться. Только в полночь, когда герольды под звуки труб объявили об окончательной его победе, Миколай из Луголяса позвал его на ужин и на совет к князю. Князь первый взял на совете слово. «Вся беда в том, — сказал он, — что нет у нас никакого письма, никакого свидетельства против комтуров. Хоть и справедливы, как будто подозрения, хоть и сам я думаю, что это они похитили дочку Юранда. Ну что из этого? Они отопрутся. А если великий магистр потребует у нас доказательства, что мы ему скажем? Ведь даже письмо Юранда свидетельствует в их пользу». «Ты говоришь, — обратился князь к Збышку, — что они под угрозой вынудили его написать это письмо. Может, так оно и есть. Иначе правда была бы на их стороне, и Бог не помог бы тебе в битве с Ротгером. Но если они вынудили его написать одно письмо, то могли вынудить написать и два. Может, и у них есть свидетельство Юранда, что они не повинны в похищении девушки. Они покажут это письмо магистру, и что тогда будет? Да ведь они, ясновельможный князь, сами сказали, что отбили Дануську у разбойников, и что она у них. Знаю. Но теперь они говорят, что ошиблись, что это другая девушка. И самый сильный у них довод, что сам Юранд от нее отрекся. Отрекся потому, что они ему другую показали. Оттого он и разъярился. Так оно, наверное, и было.